Глава 21. Вальтер был дома, когда она вернулась. Ей хотелось пройти прямо в свою комнату, но она встретила его в прихожей. Он отдавал какие-то приказания одному из слуг. Она была так несчастна, что стерпеть презрение Вальтера и унизиться перед ним было ей приятно. Она остановилась и посмотрела ему прямо в лицо. «Я еду с вами туда», — сказала она. «Отлично. Когда я должна быть готова к отъезду?» «Завтра вечером». Чувство задора и самой необъяснимое захватило ее. Равнодушие, с каким он говорил, подействовало на нее, как укол копья. Неожиданно для самой себя она сказала: «Я думаю, мне надо взять с собой только несколько летних платьев и покрывало». Она следила за выражением его лица и заметила, что ее вызывающий тон его раздражает. «Я уже распорядился. Ама знает, что надо взять». Она кивнула головой и ушла в свою комнату. Она была очень бледна.